По случаю 22-й годовщины со дня кончины Ким Ир Сена, камбоджийские информационные агентства АКП, Госрадио и Радио 95 передали бессмертные заслуги Ким Ир Сена, которые создали идеи Чуче и идеи Сунгунь.